Поднимался король на рассвете, но расцветал, очевидно, к ночи. Он вошел в зал, неся себя с таким достоинством и изяществом, что казался куда выше своих 5 футов и 6 дюймов, бросая налево и направо приветливые взгляды, величественными кивками отвечая на грациозные поклоны своих придворных. То, что я видела, вполне соответствовало моим представлениям о том, как должен выглядеть монарх. Не слишком красивый, он держался так, словно был писаным красавцем. Впечатление это усиливало не только роскошь наряда, но и поведение окружающих. На нем был парик с зачесанными назад по последней моде волосами, камзол из бархата, расшитый сотнями пестрых шелковых бабочек. В середине, в глубоком вырезе, виднелся жилет из соблазнительного кремового шелка с бриллиантовыми пуговицами. Туфли украшали широкие пряжки в виде бабочек. Темные, полуприкрытые веками глаза шныряли по толпе. Надменный, типично бурбонский нос принюхивался, словно выискивая нечто, заслуживающее интереса. Джейми, одетый в килт, но при этом еще и в камзол и жилет из плотного желтого шелка с огненными кудрями, падавшими на плечи, с пледом, перекинутым через плечо, и маленькой косичкой сбоку, согласно старинной шотландской моде, безусловно, заслуживал этого интереса. По крайней мере, именно он, как мне показалось, привлек внимание короля Людовика, раз тот вдруг изменил направление и двинулся прямо к нам, раздвигая толпу, которая отхлынула в разные стороны, словно волна Красного моря. Мадам Нессел де ла Турель, я как-то видела ее на одном из приемов, следовала за ним точно ялик в фарватере большого судна. Я позабыла о красном платье. Его Величество остановился прямо против меня и отвесил изящный поклон. «Дорогая мадам», — сказал он, — «мы очарованы». Я слышала, как глубоко вздохнул Джейми. Затем он выступил вперед и поклонился королю. «Позвольте представить вам мою жену, Ваше Величество, леди Брох-Туарах». Король выпрямился и отступил на шаг. Я тупо смотрела на него, затем по быстрому взмаху руки Джейми поняла, что он требует, чтоб я поздоровалась с королем. Я автоматически присела в глубоком реверансе, стараясь не поднимать глаз от пола и не думать, как буду выглядеть, когда выпрямлюсь. Мадам Нессел де ла Турель стояла совсем рядом с Людовиком, наблюдая за представлением со скучающей миной на лице. Ходили слухи, что она в данное время является его фавориткой. Согласно последней моде, она была одета в платье с вырезом ниже грудей, который прикрывал лишь клочок сверхпрозрачного газа, скорее для украшения, чем для защиты от холода или слишком любопытных взглядов. Однако вовсе не платье и не прелести, которые оно обнажало, впечатлили меня, хотя справедливости ради следует отметить, что грудки у мадам де ла Турель были достаточно округлые, приятных очертаний и украшены крупными коричневатыми сосками, которые, в свою очередь, украшало довольно замысловатое сооружение из драгоценных камней, чуть прикрывая, но и не пряча совсем от глаз. Пара инкрустированных алмазами лебедей с рубиновыми глазками тянули шеи друг к другу. Они небрежно свисали с 2 золотых колечек. Ювелирная работа поражала мастерством, да и камни были отменные. Но, заметив, что золотые колечки были продеты в соски, я едва не потеряла сознание. Соски были не на шутку изуродованы. Но этот факт скрывали огромные жемчужины, по одной на каждом, свисающие на тонюсеньких золотых цепочках золотых колец и словно маятники, раскачивающиеся из стороны в сторону. Я поднялась, покраснев и кашляя, извинилась и, прижав ко рту платок, отступила в сторону, едва не столкнувшись с Джейми. Тот, совершенно позабыв о приличиях, пялился на любовницу короля во все глаза. Она говорила Мари де Абарвиль, что соски ей прокалывал мэтр Раймон, шепнула я мужу. Он по-прежнему не сводил с грудок мадам де Латурель завороженного взгляда. «Хочешь, и я запишусь на очередь?» – спросила я его. «Полагаю, что мне он сделает это бесплатно, в обмен на рецепт тоника из тмина». Наконец Джейми перевел глаза на меня, потом, взяв под локоть, подтолкнул к одному из альковов. «Если еще хоть раз услышу об этом мэтре Раймоне, — прошипел он уголком рта, — я сам их тебе проколю зубами». Тем временем король направился к залу Аполлона. Свободный проход, оставшийся за ним, быстро заполнялся гостями, выходившими после ужина. Видя, что Джейми остановился и заговорил с мсье Жене, главой процветающей корабельной компании, я стала искать укромное местечко, где можно было бы присесть и хоть на минуту скинуть туфли. Один из альковов, что поблизости, оказался свободным. Я отослала настырного обожателя за вином, затем, озираясь по сторонам, торопливо скользнула за шторм. Обстановка алькова располагала к интиму. Кушетка, маленький столик и пара хрупких стульев, пригодных разве для того, чтобы бросить на них снятую одежду, а вовсе не сидеть. Тем не менее, я уселась на один из них, скинула туфли и со вздохом облегчения положила ноги на второй. Легкое позвякивание колец шторы за спиной показало, что исчезновение мое не осталось незамеченным. «Мадам, ну, наконец-то мы одни!» «Да, к сожалению, — вздохнула я, — наверное, один из этих бесчисленных графов, но нет. То оказался виконт. Кто-то представил мне его чуть раньше. Виконт де Рамбо, коротышка. Я вспомнила, как вожделенно заглядывали его маленькие, похожие на бусинки, глазки за вырез моего декольте. Не теряя времени даром, он проворно уселся на соседний стул и положил мою ногу себе на колени, страстно прижав обтянутую шелковым чулком ступню к паху. «О, моя маленькая, сколько изящества! Ваша красота совершенно смутила мою душу!» Про себя я подумала, что насчет моих ног он, пожалуй, заблуждается. Слишком изящными их вряд ли можно было бы назвать. Поднеся ступню к губам, он начал нежно покусывать мои пальцы. «Вот какая маленькая свинка поселилась в городе! Вот какая свинка!» Я выдернула ногу из цепких пальцев и торопливо, насколько позволяли громоздкие юбки, поднялась. «Уж если говорить о свиньях, которые населяют этот город, — нервно начала я, — не думаю, что мой муж будет в восторге, обнаружив вас здесь». «Ваш муж! Фу!» – он отмахнулся. «Уверен, какое-то время он будет занят. А пока кошки нет, иди же ко мне, моя маленькая мышка, позволь услышать твой нежный писк». Очевидно, с целью взбодрить, Викон достал из кармана эмалевую табакерку с нюхательным табаком, ловко вытряс несколько темных крошек на тыльную сторону ладони и изысканным жестом поднес к ноздрям. Он глубоко втянул воздух, глазки-бусинки светились радостным предвкушением, затем запрокинул голову. Но тут со звоном медных колец внезапно распахнулась штора, Рука виконта дрогнула, и он громко чихнул, сдувая крошки до бока прямо мне на грудь. Я взвизгнула. «Вы, отвратительное маленькое ничтожество!» — воскликнула я и залепила ему пощечину сложенным веером. Виконт отпрянул. Глаза его наполнились слезами. Затем, споткнувшись о мои туфли 9-го размера, валявшиеся на полу, вылетел из алькова и прямиком угодил в объятия Джейми. «Да уж, наделал ты шуму», — заметила я. «Ба!» — он отмахнулся. «Пусть еще спасибо скажет подонок, что я не оторвал ему поганую голову и не заставил ее сожрать». «Да, занимательное было бы зрелище», — глухо ответила я. «Однако искупать его в фонтане тоже была не дурная идея». Он поднял на меня синие глаза. На хмуром лице возникло подобие улыбки. «Ладно, что там говорить? Слава богу, что еще не утопил». «Полагаю, виконт оценил твою сдержанность». Джейми фыркнул. Он стоял в центре гостиной, входившей в небольшие дворцовые апартаменты, куда король, отсмеявшись, распорядился отвезти нас, мотивируя тем, что в такое позднее время домой возвращаться не стоит. «И потом», — заметил он, оглядывая мощную фигуру Джейми, с которого капала на пол вода, «нам не хотелось бы подвергать риску ваше здоровье. Вы можете простудиться, и тогда двор лишится немалой талики развлечений. А мадам мне этого никогда не простит. Не правда ли, дорогая?» Он протянул руку и игриво ущипнул мадам де Латурель за сосок. Любовница, похоже, была раздражена этой фривольностью, однако с готовностью улыбнулась. Впрочем, я заметила, что всякий раз, когда король отвлекался, она бросала зазывные взоры на Джейми. И неудивительно, следует признать, он действительно производил впечатление, стоя на террасе под лучами света, направленного на него фонаря, в мокрой одежде, прилипшей к телу. Понять я ее могла, однако была далеко не в восторге от этих взглядов. Он сорвал с себя мокрую рубашку и бросил на пол. Без нее он был еще красивее. «Что же касается тебя, — зловеще начал он, — разве я не предупреждал, чтобы ты держалась подальше от альковов?» «Да. Но забудем об этом на секунду, мистер Линкольн. Как вам понравилась игра?» — вежливо осведомилась я. «Что?» Он уставился на меня, как на сумасшедшую. «Да ничего. Это я просто так, к слову. Просто хотелось узнать. Ты, наверное, встретил какого-то очень полезного человека, раз вместо того, чтобы защищать свои супружеские права, просидел с ним столько времени, не обращая на меня ни малейшего внимания». Он яростно растер волосы полотенцем, взятым у умывальника. «Ну да, сыграл партию в шахматы с мсье Дверини. Кстати, раздел его в пух и прах». Он страшно разозлился. «О, звучит многообещающе. А кто он такой, этот мсье Дверни?» Он кинул мне полотенце и усмехнулся. «Министр финансов Франции, саксоночка». «О, и ты радуешься, что рассердил его?» «Да он сам на себя обозлился за то, что проиграл, саксоночка. Теперь не успокоится, пока не выиграет у меня хотя бы партию. Так что в воскресенье придет к нам, будем опять играть». «Неплохо», — заметила я. «И во время игры ты постараешься внушить ему, что перспективы стюартов весьма туманны, и убедить в том, что Людовик не намерен оказывать им финансовую поддержку, невзирая на родство». Он кивнул, расчесывая волосы пальцами. Огонь в камине еще не разожгли, и он немного дрожал. «А где же ты научился играть в шахматы?» — с любопытством спросила я. «Я и не подозревала, что ты умеешь». «Кола Маккензи научил», — ответил он. «Мне было 16, и я целый год жил в замке Леох. Ко мне приходили учителя учить французскому, немецкому, математике и прочему. но каждый вечер я на часок забегал к Колуму играть. Правда, он расправлялся со мной меньше, чем за час, сердито добавил он. Неудивительно, что теперь ты такой замечательный игрок, сказала я. Дядюшка Джейми Колум перенес какую-то болезнь и был прикован к креслу, но неподвижность свою компенсировал умом, способным посрамить самого Макиавелли. Джейми встал, расстегнул пояс со шпагой и сузил глаза. «Не думай, что я не понимаю, куда ты гнешь, Саксоночка. Сменила тему и льстишь, точно, куртизанка. Разве я не предупреждал тебя насчет этих альковов?» «Но ты же обещал не бить меня», — напомнила я и на всякий случай немного отодвинулась вместе с креслом.